Но на Курта это совсем не подействовало. Курт грозно приказал: «Ну, отвечай, а не то!» «То-то!» — испуганно воскликнул Гаспар. «Но, господа, поверьте, да кто я такой? Я просто кучер. А разве я что-либо могу знать? Я же вам еще раз говорю, я кучер!» Тут он, правда, посмотрел на Курта и поспешно добавил: «Кучер для особых поручений». «Вот», — сказал Курт, — «это уже теплей. Дальше давай». «Даю». «Но особое поручение — это же не секретное. На секретных у нас сидит совершенно другой человек, уважаемый и притом давний знакомый генерала. А я что? Мне секретного не доверяют, а так, всякие мелочи. То есть не знаю даже, чем перед вами поклясться. Но это совсем не те дела, о каких вы могли подумать. И поэтому, когда господин генерал вызвал меня к себе и сказал, что нужно отвезти одну красотку куда надо, то я не почуял в этом никакой опасности, а уже тем более серьезности, а посчитал, что это, как всегда, его амурчики. — О, — сказал Франц. — Амурчики! Молчи! — прикрикнул Курт. — Это на Франца. А Гаспару он сказал, и еще строже, вот что: «Ты это брось, амурчики! Амурчики не знают здешнего наречия!» «Но почему это?» — не согласился Франц и усмехнулся. «Амурчики бывают разные, то есть привозные и местные. Так вот, если они местные, то почему бы им не знать по-местному?» Тут спорить с Францем было невозможно, но и соглашаться не хотелось. Поэтому Курт, немного помолчав, сказал так: «Ну, ты всегда... Ты же у нас такой! Ты же у нас все знаешь! То знаешь про то, что белую даму на костре поджаривали, то ее как будто генерал отправлял в ставку, чтобы она...» И тут Курт замолчал, молчал, молчал, вращал глазами, а потом с большим значением сказал только: «О!» И опять замолчал и посмотрел на Чико. А потом и все другие сделали то же самое. Для Чико это было очень лестно. Возможно, именно поэтому он еще некоторое время молчал, купаясь в их общем внимании, и только уже после этого заговорил. И сказал он тогда вот что: «Наконец я вижу, что вы начинаете что-то соображать. Это, не буду скрывать, меня радует. Потому это очень тяжело быть единственным зрячим среди толпы слепых. А быть зрячим — это, кстати, не так уж и сложно. Нужно только взять глаза в руки и посмотреть, куда следует. Вот как, например, сейчас. Да вы только посмотрите на нее». И с этими словами он указал на шагавшую впереди них мадам. «Посмотрите хорошо. Теперь видите?» Все посмотрели на мадам, но ничего особенного не заметили. Хосе так и сказал: «Ну, посмотрели. и ничего. Вот то-то и оно, что ничего, — радостно подхватила Чика. А вот если бы она была обычной русской шпионкой, так что-то было бы. Точнее, было бы то, что она начала бы заправлять этими варварами, командовать ими и всякое такое прочее. Ну а если бы она была амурчиком господина генерала, то до того сейчас перепугалась бы, что только ой-ой-ой. А так она идет себе, как ни в чем не бывало, потому что беспокоиться ей действительно нечего. В ней сила, и еще какая сила! Да вы только вспомните, вначале она еще там, на переправе, которую мы так и не увидели, потому что она отвела нам глаза, но это ладно, об этом потом, а я пока что о другом. О сержанте. Так вот, она только сказала ему одно слово, но приворотное, конечно, и он сразу того головой. И сразу стал болтать, будто она его старинная знакомая. Но что, сержант, он здесь человек чужой, можно сказать, пришлый. Точнее, приезжий. А вот партизаны... Видали, как она их охмурила? Тоже мигом. Тоже сказала только одно слово. И вся эта разъяренная толпа местных варваров тут же превратилась в кротких овечек. А дальше... Ну, и тут Чика нахмурился... И, помолчав, уже мрачно сказал: «Я, честно признаюсь, не знаю, чего еще решит выкинуть белая дама, но совершенно уверен в одном. Хорошего нам от нее ждать не приходится. Или, может быть, кто-нибудь из вас хочет со мной поспорить?» Но никто ему ничего не ответил, наступило мрачное молчание, и только уже потом, шагов примерно через полсотни, Франц вдруг сказал: «А может, все оно и к лучшему, потому что если бы мы остались в колонне, то чего тут говорить?» Каждому из нас было обещано. Вот как я сюда попал? Да оболгали меня, вот что! И оболгало не кто-нибудь, а сам наш эскадронный интендант, он скотина, взял и доложил по команде, что это будто бы я весь выданный овес припрятал. Куда? Себе за пазуху, что ли? Да только им на это наплевать. Им главное есть на кого сваливать. И поволокли меня к плешивому. А тут это. И ее решили в ставку. И меня к ней в эскорт. А теперь вот сюда. Правда... Тут Франц вздохнул, покосился на Курта, а после несмело сказал: «А что? А всякое в жизни бывает. Может, кому-нибудь из нас здесь еще и повезет?» И на этот раз никто не осадил его, и никто не оспорил, потому что им тоже хотелось хоть во что-то верить. Тогда, осмелев, Франц сказал: «Говорят, что русские кормят своих пленных. И даже неплохо. Накормят. А как же?» — не выдержал Курт. «На соляных копях, в Сибири. Вот где они тебя напотчуют. До отвала». — И правильно сделают, — сказал Хосе. — Особенно с тобой. — Со мной? — А с кем еще? — Потому что это вы, пруссаки, убивали русских пленных. Сначала морили их голодом, а потом убивали. — Неправда, это не мы, а баденские гренадеры. Все вы хороши. — Что? И Курт схватился за саблю? То есть хотел схватиться, но сабля была не у пояса, а в карете. И поэтому Курт только злобно чертыхнулся и замолчал. И тогда Франц, чтобы хоть как-то скрасить мрачную беседу, сказал: — А Чика молодец! Я думал, что в карете хоть немного осетрины, а там и вправду оказалась женщина. Он угадал. — Еще раз говорю, это не женщина, а белая дама, — многозначительно напомнил Чика. — И это совершенно ясно. Обыкновенную шпионку сразу просто расстреляли бы. А так вон что генерал придумал. И как ловко умыл руки. Взял и доверил ее нам, грязным союзникам, и отправил прямо в партизанскую пасть. То есть, чтобы там, то есть теперь уже здесь, и ей, и нам была верная смерть. Вот как генерал рассчитывал. Ну, нам так оно и будет, верное. А вот про ведьму он дал маху. Ведьма, и вы еще вспомните это мое вещее слово, ведьма от них еще вывернется, и они еще перед ней будут плясать, как медведи на ярмарке. А вот, и тут Чика нахмурился, а вот я только одного не понимаю. Что такое сделал тому генералу наш сержант? Зачем он нашего сержанта отправил на верную смерть? Что ли, из зависти за эту свинскую медаль? Или еще за что? Кто знает, а? Может, Франц, ты? Ты же все сплетни собираешь. Но на этот раз Франц молчал. И все остальные тоже. Чика еще немного помолчал, а потом достаточно громко, но никому конкретно не обращаясь, спросил. И вот еще. Для чего было ей, белой даме, соглашаться лезть в эту чертову карету? И генералу было, для чего все это, а? Но никто ничего не хотел отвечать, все молчали. Как вдруг Саид твердо сказал: «Вах, это все не важно». «Что?» — спросила Чика. «Все!» — еще тверже повторил Саид. «Все! Вообще! Так что давайте лучше помолчим и подождем, потому что настоящий мужчина — это тот, кто умеет ждать молча. Потому что это только женщины болтают и болтают без передышки, правда, Чико?» Но на этот раз Чико смолчал. И все остальные молчали, и пленные солдаты, и их конвоиры-крестьяне. И лес вокруг тоже молчал. А где-то далеко впереди снова послышалась беспорядочная пушечная пальба, которая становилась все громче и громче. Заслышав пальбу, партизаны заметно оживились и принялись громко переговариваться между собой. Тогда сержант, до этого не проронивший ни слова, повернулся к шедшей рядом с ним мадам и тихо спросил: